От тяжких дум его оторвали. Собственно, начался непосредственно музыкальный вечер. Гости пообщались, поделились сплетнями, перемыли друг другу косточки, поели бутербродиков с икрой, бужениной и прочими деликатесами полакомились, выпили вина и теперь готовы усладить свой слух музыкой. Климов, конечно же, являлся не единственным исполнителем. Таковых пригласили с десяток, но в какой-то момент подошла и его очередь. Эпатировать публику он не собирался. Обещал ведь командиру бригады вести себя сдержанно. Вот и сам генерал-майор Лохвицкий, тихонько общаясь с мужем Юсуповой, за ним с усмешкой приглядывает. Хотя, конечно, на фоне романсов, что пели прочие, его песни выделялись манерой исполнения и тематикой. Михаил все же не удержался от исполнения любимого в детстве Высоцкого, коим он заслушивался, спев пару веселых его песен «Почему аборигены съели кука» и «Про психов», а также про жирафа, который большой и ему видней. Получив свою долю аплодисментов, выбиваемых под всеобщий смех, Климов вновь занял свое место в укромном уголке. После него выступили еще трое певцов, а потом объявили перерыв, чтобы гости снова могли пообщаться и поесть всяких трюфелей да рябчиков с ананасами. И снова кто-то отвлек его от мыслей. На этот раз женщина. Молодая, невысокая, но стройная. Красивой ее назвать сложно. В лучшем случае миловидной. Чем-то дочку Боярского напоминала. Стоявшая перед ним вообще не отвечала вкусам Климова. Он предпочитал женщин повыше, светловолосых и голубоглазых, с третьим размером груди, лучше даже четвертым. А тут волосы под цвет вороного крыла и кореглазая. А про размер хорошо, если двоечка. «Мадам?» «Вообще-то мадмуазель». «Ну и чего надо, мадмуазель?» Чуть было не ляпнул Михаил, не расположенный к общению. Но сдержался и, натянув на лицо приветливую улыбку, встав, спросил. «Мы представлены?» Собственно, он, конечно, ее узнал. Дочь посла Елена Александровна. Не настолько он оторвался от жизни. Но этикет есть этикет. Его никто не отменял. И подойти вот так, да еще женщине к мужчине, моветон. Ах, оставьте эти условности. И что вас заставило так демонстративно нарушить правила приличия? Их замшелость. 20 век на дворе. Почему я не могу сама без посредников с кем-то познакомиться? Хм, сочувствуете идеям суфражисток? А если и так? С вызовом спросила она. Да мне наплевать, если честно. С этими словами Михаил, стерев с лица маску благожелательности, сел обратно в кресло. От девицы несло табаком, а он просто терпеть не мог курящих женщин. Ну и бухающих, само собой. Елена, слегка огорошенная поведением Климова, через пару секунд опомнилась и присела на соседнее через столик. «Итак, чем обязан вашему вниманию к моей скромной персоне?» «Не такая ваша персона и скромная», — усмехнулась она. «Неужели?» — без интереса спросил он. «Более того, вы прослыли в свете изрядным скандалистом». «Я? Скандалист? Когда это я успел?» Теперь уже всерьез удивился штабс-капитан. «Ваши слова, что русский корпус выступает в роли сипаев. Потом история с ошейником для собачки одной дамы полусвета. Ну и песня, конечно, из-за которой вы в среде офицеров практически стали парией». «Вы меня пугаете, милая Елена. Зачем вам было собирать обо мне все эти слухи?» «Да их не захочешь собирать, все равно узнаешь», — засмеялась она. «А я еще увлекаюсь журналистикой. Вот и получилось собрать о вас данные». «И в связи с этим я снова возвращаюсь к прежнему вопросу. Чем обязан?» «А вы действительно бука», — деланно поморщилась дочь посла. «Такой уж я человек». «Собственно, Мишель...» Климов демонстративно обернулся сначала через левое плечо, потом через правое, под удивленный взгляд Елены, а потом, чуть наклонившись к ней, спросил: «С кем вы говорите?» «Как с кем? С вами». «Если я ничего не путаю, то меня зовут Михаил. Мама с папой так назвали». «Хм, вы действительно редкостный зануда, Михаил», — сказала она с уже прорывающимся в голосе раздражением, но не уходила. Елену во время разговора несколько раз пытались пригласить на танец, испепеляя Климова гневными взглядами. Но она каждый раз отмахивалась от приставучих ухажеров. «Итак, милая Елена, что вам нужно от скандального парии?» «Песня. А еще лучше несколько». «Хм». Климов так устал от этой мешающей ему девицы и, желая от нее избавиться, вынув блокнотик из внутреннего кармана и карандаш, впал в ступор, не зная, что бы написать. В голове вообще образовалась натуральная каша из текстов. «Что это вы застыли?» «Думаю, какая песня вам лучше подойдет, учитывая ваши феминистские пристрастия». «А у вас их несколько?» «Да». «Тогда напишите первое пришедшее на ум». «Уверены?» «Конечно». «Ну, вы сами так захотели». Климов, определившись во время разговора, стал быстро писать слова песни, исполненной Ладой Дэнс, «Назови это». Буквально выхватив вырванный Михаилом и протянутый ей листок, Елена Извольская стала читать. И где-то на середине прочитанного густо запунцовела, после чего, бросив на Климова взгляд, гневно растерянно смущенный, вскочила и, практически не разбирая дороги, убежала так, что ее провожали недоуменными взглядами. В свое время Климов сам несколько прихренел от этой песни. Да, в то время уже активно исполняли всякую пошлятину панки и группы типа «Мальчишник», но «Лада Дэнс» — это «Лада Дэнс». По крайней мере, для него одна из любимейших певиц его юности. Может, потому сейчас вспомнилось, хоть и не без напряга, но вполне уверенно. Хотя слышал он ее всего пару-тройку раз. Потом просто перематывая кассету с песней до следующей композиции. Как-то такие женские переживания его не вставляли. Не прошло и минуты, как снова кто-то встал перед ним, гневно дыша. «Что вам угодно, поручик?» «Вы хам, господин штабс-капитан. Вы оскорбили госпожу Елену Александровну, и это она тебе сказала, что оскорблена мной?» «Нет, но вот когда узнаешь все точно, тогда и приходи с тем, для чего ты сейчас ко мне приперся, а теперь пошел вон!» «Да как вы, поручик?» Встал Климов и сблизился вплотную с одним из тех юнцов, что хвостиком увивался за дочкой посла. «Если ты меня на дуэль решил вызвать, то ее не будет». «Почему? Испугались?» — воскликнул он, привлекая внимание окружающих. «Потому что я тебя... Что здесь происходит?» — вклинилась в разговор жена посла. «Скандалы неприемлемы. Извольте разойтись». «Этот тип недостойный дворянского статуса и звания офицера. Он оскорбил вашу дочь, Маргарита Карловна, и...» «Немедленно прекратить!» Змеей прошипела княгиня Юсупова, словно телепортировавшаяся между соперниками, и так уничижительно посмотрела на поручика, что тот аж ростом меньше стал, хотя и без того он им не отличался. «Вас, поручик, я прошу немедленно покинуть общество». Что ж, гнев, рано начавший сидеть княгине, был понятен. Один из ее сыновей погиб на вот такой дуэли. Правда, сам виноват. Нечего было рога ставить, кому не следовало. Мутная история, если подумать. «Тем более, что никакого оскорбления не было», — вклинилась в собравшуюся толпу Елена Александровна. Наконец, неприятный инцидент оказался исчерпан, и все разошлись. «Вы мне должны, Михаил, ибо это действительно за гранью». «А именно?» «Еще несколько песен. 3 песни. «Вам понравилось?» «Хм, ну, есть у меня еще. «Вам как, помягче или наоборот, ярче выраженной озвучкой темы?» «Вы вправду хам», — яростным шепотом произнесла дочка посла, снова ярко запунцовев, тем более что общаться приходилось под пристальными взглядами не только ее матери, но и многих прочих. «Я хочу нормальных песен, а не вот это вот все». «Какая, однако, настырная девица», — со вздохом подумал Климов. «Нормальная девушка после такого должна была меня жестко забанить и после не обращать внимания, в упор не видеть. Неужели так песен хочется, что даже забивает на гордость?» «Нет проблем. Нормальных так нормальных». «Может, наконец, отцепится?» — с надеждой подумал он.